такими же глазами, потерявшими цвет, застиженными, стал уверять, что он где-то читал в какой-то бесплатной газете, будто на самом деле